«Как это Ефиму об коровах хлопотать? Кому он пойдет?» — вздохнула Марьяна. «А бабам шо говори, шо не говори? Верят одному Ефиму, плачут. Пойди да пойди!» Динка медленно провела рукой по лбу и закрыла глаза. «Ах, боже мой!» — тихо пробормотала она, все еще думая об утопившейся девчине. «Сколько же на свете подлых людей!» Марьяна испуганно охнула, прижала к себе Динкину голову. «От дурная я, от же дурная, напугала тебя! Да то уж давнее время, ты не переживай, голубка! Что тут делать, кому какая судьба выпадет?» Но Динка уже пришла в себя. Имена братьев матюшкиных, случайно брошенные Марьяной, напомнили ей об Иоське. «Марьяна!» — быстро сказала она. «Ты слышала что-нибудь о матюшкиных?» «Да этих богатеев в селе без матюшкиных хватает, и все им с рук сходит. А уж эти братья особо вредные. Хотя бы их нечистая сила взяла!» — перекрестилась Марьяна. «Слушай, Марьяна, ведь это они убили Якова!» Марьяна испуганно оглянулась. «А ты откуда знаешь? Не велели ваши тебе говорить?» «Я знаю, и про Иоську знаю. Иоську тоже они убили. Слышала ты про это?» «Якова Иоську?» — сморщила лоб Марьяна. «Да сынишку Якова, Иоську!» Марьяна всплеснула руками. «Ах, боже мой, дитё, совсем дитё! Так это не иначе, как матюшкины! Ну, звери, как есть звери! Да как же это он попался им? Ведь его бабы в Киев свезли!» Запричитала Марьяна. Но Динка нетерпеливо перебила ее. «Слышала ты об этом? Об Иоське? Нет, не было такого слуху. Ах, они звери! Ну вот помяни мое слово, придушит их упокойник. Только они в тот лес ни ногой, скрипки боятся». «Да какая там скрипка? Это все бабьи выдумки». «Нет, голубка моя, мне и Ефим так говорил. Брешут, да брешут люди. А тут как поехали мы с ним на мельницу, да как послушали своими ушами, так и примолк». «Своими ушами? Скрипку?» — недоверчиво переспросила Динка. «Да может, это филин кричал или еще какая птица?» «Да шо ты, на разные голоса-то филин! Скрипка это и все! Убийцу своего Яков зазывает!» «Ты сама слышала, Марьяна?» Дрогнувшим голосом спросила Динка. Перед ее глазами снова встал портрет Катри. «Ну а як же? И я, и Ефим. Вот хоть у него спроси». «Нет, шо правда, то правда. Не к ночи будь сказано». Быстро перекрестилась Марьяна. «Ночью? В котором часу?» Думая о своем, нетерпеливо тронула ее за рукав Динка. «Известно, ночью. Днем-то не слыхать вроде. И мы с Ефимом ехали после полуночи». Марьяна хотела еще что-то сказать, но Динка перебила ее. «Где Прима?» «Да здесь где-то на лугу пасется. Я уж говорила Ефиму насчет траву топтать. Трава нынешний год сочная, густая». «Ну ладно, иди домой, Марьяна, я как стемнеет спать лягу. И Ефиму меня сторожить нечего, лягу да усну, ночь короткая». «Да может и так, кто тут тронет? Возьми вот молочко, повечеряешь да ляжешь. А то к нам приходи, если скучно тебе одной». «Да нет, я возьму Приму, покатаюсь». Динка пошла на луг. Ноги путались в густой траве. Качались ромашки, колокольчики. В сырых местах между зелеными кочками стояли чистые лужицы воды. Крупные незабудки и высокие желтые цветы, разбросанные по лугу, тихо колебались от налетающего ветра. Прима подняла голову и, увидев свою хозяйку, тихонько заржала. Динка привычно глядела ее со всех сторон, отогнала слепней и повела к пруду. Потом сбегала домой, принесла щетку, скребок и Ленькин подарок – железный гребень, которым теперь расчесывала пышную гриву Примы. Почистив лошадь, она привела ее домой и привязала в саду. Все это делала она машинально с одной неотступной мыслью. «Я должна сама поехать в этот лес ночью и убедиться, что нет никакой скрипки.